Может ли обещание награды после смерти быть стимулом для земной жизни? Да, воздаяние, естественно, будет. Но идти по тернистому пути надо за Христом, а не за чем-то другим, хотя бы и привлекательным. Иногда мысль о воздаянии может кого-то воодушевить, кого-то утешить, и слава Богу. Однако есть и более мощные источники вдохновения. Самое существенное – это, возможно, еще здесь, на земле, встреча с живым Господом. Те, кто ее пережил, уже не будут думать о чем-то менее значительном. Если говорить непременно о награде, то и здесь человек получает ее на земле. Не всегда в виде изобилия жизненных благ. Чистая совесть – разве не благо? Господь не оставит, если исполняешь Его заповеди, и благословит такими дарами, которых ни за какие деньги никогда не получишь. Например, видеть своих детей такими, что не стыдно ни перед Богом, ни перед людьми. Если так посмотреть, то и здесь есть многое, что человеку дается по милости Божией, а не как плата за какие-то добродетели. Важно понять, что Господь хочет, чтобы у нас с Ним были отношения не работника и хозяина, а сына и отца. Отец может поощрить, и на первый взгляд незаслуженно, учитывая благие намерения. Может и пристрожить, удерживая от пагубных последствий. Кому это трудно еще понять, того можно сдержать и предупреждением. Смотри, Бог накажет. Или утешить. Потерпи, придет время, получишь с лихвой за все доброе.